Глава 9. Рионар. Почти бегом спустившись с 6-го этажа башни, я быстрым шагом направился во внутренний сад. Мне нужна была хорошая прогулка. Стойкое ощущение, что я что-то упускаю, никак не унималось, и мне приходилось вновь и вновь возвращаться к событиям прошедших дней, без конца их прокручивая. Теперь еще новый факт, который окончательно сбивал с толку. Эта девчонка знает о том даре, коим одарила меня великая Туатаде при рождении. Том даре, о котором даже родители не догадывались больше 20 лет, хоть и искали его всеми силами. Самый редкий дар, который считался скорее мифом, сказкой, поверьем. Она знает. Конечно, оставалась некоторая доля вероятности, что фраза «в отличие от вас» была лишь случайным оборотом, слетевшим с языка. Но могу ли я позволить себе понадеяться на лучшее, вместо того, чтобы рассчитывать на худшее? Отец уверял, что информация никак не могла уйти за пределы башни целителей. Все скованы такими страшными клятвами, что нарушить слово будет хуже смерти. И если все же те слова не случайность, кто она? Откуда? Что делает во дворце? Остановившись у фонтана, я сел на его край и, подставляя лицо прохладным брызгам, сквозь полуопущенные ресницы посмотрел на отблески заката в окнах и на белоснежных стенах дворца. Вновь и вновь вспоминал события последних дней, словно среди них можно было найти подсказку. Ответ на нечто, чего никак не могу уловить. Легко искать ответ, когда есть вопрос. Но что, если не можешь найти вопрос? Конечно, мне сразу пришло в голову, что Марианна могла быть как-то причастна к очередному покушению. Как бы ни было горько предполагать подобное, отрицать саму возможность было бы глупо. Она впервые пригласила меня к себе, да еще и в таких щекотливых обстоятельствах, предложив пройти именно тем путем, на котором расположился убийца. Убедившись, что жизни девушки ничто не грозит, я первым делом сменил окровавленную одежду на свежую и поспешил к Марианне, на этот раз выбрав другой, более длинный и более рискованный путь. Если бы повезло чуть меньше, одна из экономок заметила бы меня и не только устроила нагоняй, но также доложила бы и моему отцу, и Артуру, и няне Эббот, единственной женщине, которая была вправе меня отчитывать, хотя давно уже не имела надо мной никакой власти. Как бы то ни было, через некоторое время я добрался до покоев Марианны. Она не спала. Сидела в свете магического огонька и читала. А когда дверь открылась, подняла широко распахнувшиеся глаза и тут же расплылась в улыбке. «Ты все-таки пришел?» — выдохнула она и, легко поднявшись со стула, буквально проплыла по воздуху в мою сторону. Невесомая ткань, из которой был шит ее ночной наряд, ниспадала ручьями, стелилась по полу и, словно крылья бабочки, развивалась на ветру. Никогда не склонный к романтике, рядом с ней я становился поэтом. «Ты сомневалась?» — тихо проговорила я, обнимая ее за талию. «Если бы узнала Нанни, я ведь уже не мальчик». Склонившись к ней, я коснулся губами светлых шелковистых волос. Аромат росы, свежескошенной травы окутал меня, одурманил. Нет, такое нежное существо, как Марианна, просто не может иметь ничего общего с хладнокровным убийцей. И все же мне хватило здравомыслия не рассказывать ей о собственном бессмертии, на всякий случай. И вообще о покушении, о странной целительнице в рядах обычных горничных, о своих подозрениях. Вместо этого я прижал ее к себе и запечатал губы крепким поцелуем, вырвав из них слабый стон. Моя ладонь опустилась с талии к мягкой округлости, и Марианна надавила на грудь, отталкивая меня от себя. «Нельзя», — прошептала она мне в губы. «Никто не узнает», — ответила я и вновь попытался поймать ее поцелуй, но она увернулась, быстро коснувшись губами моей щеки. «Иначе зачем я здесь?» «Мне так нравится чувствовать, что мы занимаемся чем-то запретным», — ответила она, лукаво улыбнувшись. «Совсем скоро никому не будет дела до того, что мы ночью в одной комнате. Но сейчас... Представляешь, если Эра Сноуден услышит твой голос? Тебе придется прятаться, а экономка решит, что я тебе изменяю». Последние слова она сказала с таким игривым запалом, что я не сдержал смешка. А потом подхватил девушку на руки. Она тихо взвизгнула. «Пусти, дурак!» «Тебя никто не услышит». Ответила я и, уронив девушку на постель, чуть придавил сверху, поймав губами ее игривый крик. Обо всем забыл до утра. Хотел ведь осторожно расспросить ее, попытаться понять, знала ли она что-нибудь о нападении. А если нет, то откуда взяла информацию о коротком, неприметном пути между корпусами дворца? Кто-то должен был подсказать ей эту мысль. Но стоило только вдохнуть аромат ее кожи, и весь мир растворился, оставив только нас двоих. Не было уже ни покушения, ни странной горничной, ни ужасной раны на ее обнаженной спине. А на утро мне все-таки пришлось прятаться под кроватью. Хотя между нами так ничего и не было. Марианна отлично владеет даром и умеет вовремя поставить на место слишком обнаглевшего дракона. Мы прекрасно провели ночь, уснув, когда солнце уже начало подниматься. И при стуке Эры Сноуден я буквально скатился с кровати на пол и торопливо заполз под нее, оставшись лежать на холодном, хоть и тщательно вымытом полу. Стоило только экономке покинуть комнату, как Марианна, смеясь, вытащила меня из-под кровати и, вручив поспешно скинутую в шкаф верхнюю одежду, торопливо вытолкала на балкон, откуда мне пришлось спрыгивать, чтобы вернуться к себе, утопая босыми ногами в траве, покрытой утренней росой. Голова остыла и начала соображать не сразу. В промежутках между встречами, очень важными делами, по мнению отца и церемониймейстера, и короткими периодами отдыха, я запросил информацию о трех личностях. Джейн Сильвер, Тейли Свон и горничной, назвавшейся Эри Сильвер. Чтобы тайная полиция работала на совесть, я выбрал капитанов трех разных подразделений и каждому дал по одной задаче и в разное время. Вопрос двойного имени всерьез беспокоил меня. Не столько потому, что девушка вообще скрывала свое имя, называясь другим, сколько потому, что она сообщила оба имени мне. Не подружке какой-нибудь из числа горничных, а тому, в чьих руках ее судьба. Ведь если вскроется нарушение закона, представитель власти в моем лице будет первым, кто вынесет ей приговор. «Я с новостями», — сообщил тем утром Артур, который отвечал за работу тайной полиции в Шайгинаре, и личные запросы кронпринца контролировал сам. «По вопросу о свонах». Я закрыл папку, которую изучал в этот момент, и отдал лакею, чтобы тот скрылся вместе с ней за дверью моего кабинета. Потом жестом предложил Артуру сесть, хотя ему, кажется, приглашение не было нужно. Он по-свойски устроился прямо на краю моего стола. «Так и что?» Я откинулся к спинке высокого бархатного стула. «Нашли кого-то соответствующего?» «Род свонов блюдет чистоту крови», ответил мой друг и протянул мне бумаги, с которыми явился. Выписки из родовых книг, свидетельства о рождении, смерти, сочетании браком, наброски портретов некоторых членов семьи. «Хочешь сказать, помимо официальных представителей фамилии, других носителей в Шайгинаре нет?» «По крайней мере, среди записанных в родовые книги. Бастарды получают фамилии матерей, сами матери одариваются щедрыми откупными и более не имеют отношения к семье Свонов». «А что насчет девушек?» «Подходящая под описание – Мия Свон, 18 лет от роду. Но ее вряд ли кто мог бы встретить во дворце. Бедняжку сразила болезнь демонов, и она не в себе». «Ну да», – пробормотал я, – «не в себе». «Ее окружают нянечки. Девочка не приспособлена к жизни и не обладает навыками самообслуживания. Эйр Свон скрывает ее от общественности». «Больше у него нет дочерей?» «Есть». Эра Сьюзан Свон не было. Замужем за генералом Рокуилом не было, из Сумрачных лесов. 28 лет, трое детей и личное владение в лесах. Артур указал на соответствующие бумаги, и я, положив их на стол, склонился, потирая виски. «Сделай для меня еще кое-что», — со вздохом попросил я. «У Эйра Оуэна лежит на лечении одна девушка. Молодая, красивая, без сознания, с серьезным ранением на спине. Необходимо проверить наличие и степень ее родственной связи с Тейлором Своном, но сделать это тихо, чтобы никто ничего не узнал». «Я так понимаю, это та самая девушка, которая спасла тебя от отравленной стрелы?» «Просто сделай это». Артур скрестил руки на груди и неторопливо сделал круг по комнате, после чего сел на стул с противоположной стороны от стола и, глубоко наклонившись над ним, заглянул мне в глаза. «Рианар, если происходит что-то серьезное, лучше скажи мне». «Все в порядке. Убийцу вы нашли». «Это не просто убийца. Это отчаянный псих, который был настолько предан идее уничтожить тебя, что покончил с собой, лишь бы не выдать своего хозяина. Кто-то отдал приказ, и мы сделаем все, чтобы выяснить, кто именно. Но если ты нам не поможешь...» «Арт», — я твердо встретил его взгляд. «Девушка пройдет дознавание у твоих ребят, но только когда встанет на ноги. Она пожертвовала собой, спасая меня. Пройди стрела чуть ниже. Нет, она наверняка даже не задумалась о том, что с ней будет. Человек не способен думать настолько быстро. Это было на уровне рефлексов, на уровне инстинктов». «Каких?» насмешливо спросил Артур. «Материнских? Только мать, которая всем сердцем любит свое дитя, способна броситься на смерть, спасая его». Я ответил не сразу. Эта девушка и в самом деле была похожа на маму. И на какое-то мгновение в голову даже пришла мысль о том, не могла ли она перенестись из прошлого в будущее. Но тут же отмел ее. Из будущего в прошлое переместиться можно, ведь она уже свершилась. А вот наоборот. Нельзя переместиться в действительность, которая еще не существует. «Знаешь, проверь на всякий случай ее родство и со мной». «Серьезно?» «Рионар, ты, кажется, с этой коронацией совсем...» «Проверь», — прервал его я. «Это приказ». «Идея, конечно, безумная, но мало ли чего мы еще не знаем о природе этого мира. Может ли быть такое, что мама не погибла, как считается, а переместилась в будущее, чтобы о чем-то меня предупредить? И разве нельзя было предупредить иначе?» «Нет, чушь, точно заработался». Так я решил в тот вечер и до сего дня старался не вспоминать, ожидая результатов по остальным своим запросам. С Ардуром мы встретились, когда солнце уже село, и в стремительно темнеющем небе начали появляться первые звезды. Марианна отбыла на самый край Ксартона проведать подругу, и вечер оказался неожиданно свободным. Только друг мой пришел явно уставшим. «Пришлось побегать», — измученно улыбнулся он и прислонился к перилам длинного балкона. «Но результаты тебя заинтересуют». Я приподнял одну бровь. «Узнал что-то про Тейлу Свон?» «Узнал обо всем, что тебя интересовало. Во-первых, Эри Джейн Сильвер. Девушка, 22 года, урожденная Джейн Сильвер из семьи купца Рональда Сильвер, владельца трех лавок в Ксартоне. Промышляет посудой, в основном из благородных металлов. Хорошее воспитание, образование, но немного не дотягивает по умственным способностям. Из-за чего и не прошла отбор на место горничной четвертого дня». «Что?» Я выхватил из рук Артура соответствующие бумаги и пробежался по ним торопливым взглядом. Рекомендации, подробные отзывы, воспоминания друзей и родных, полный набор документов настоящего живого человека, который, ко всему прочему, проходил отбор вместе с двуименной незнакомкой. Наконец, отыскав карту адепта из местной академии, нашел описание Джейн. Рост выше среднего, волос прямой, черный, глаза зеленые, родимое пятно на шее. Мы осматривали ее, искали особые приметы. Родимого пятна на шее точно не было. «Более того», — радостно подхватил Артур, — «я сам лично встретился с Ирией Сильвер. Видел родимое пятно и соответствующие рекомендации, копии которых хранятся в нашем архиве на принятую в штат девушку. Однако настоящая Ири Сильвер отбора не прошла». «Что же, выходит...» «Она отдала свои рекомендации в обмен на месть обманувшему ее лакею». Мысленно выругавшись, я резко ударил страницами о перила, и Артур поспешно забрал их у меня. «Слушай, друг, не трогай пока эту девчонку, ладно? Хотя бы пару дней. Зная тебя, я не удивлюсь, если она останется во дворце навсегда. В конце концов, ее поступок действительно заслуживает уважения. В сравнении с ним обман старшей экономки – пустяк». Я облегченно выдохнул, но не успел расслабиться, потому что он продолжил. «Однако это еще не все. Попытки проследить путь неизвестной ко дворцу привели нас не особенно далеко. Известно, что она пыталась попасть в мой дом, когда ты находился в нем, апеллируя к тому, что у нее якобы есть для тебя послание». Я покивал. Она и в самом деле двигалась в дворец целенаправленно, и обман был совершен с конкретным умыслом. Далее она провела две ночи в доме одного из моих работников, где явно проявила дар целителя. О том, что девушка сильный и, скорее всего, обученный целитель, говорит Эйр Оуэн, однако кто она, откуда и как появилась у порога моего дома, неизвестно. Ее след обрывается так, будто девушка просто не существовала ранее. Сердце забилось быстрее. Я чувствовал, что ответ на вопрос, кто она и откуда, лежит на поверхности. Простой и очевидный, но никак не мог поймать его. «И, наконец», — торжественно сказал Артур, не дав мне додумать свою мысль, — «родственные связи. Незнакомка из Целительской башни действительно является кровной родственницей Эйра Тейлора Свона. Достоверно удалось определить, что она ему прямой потомок, а вот с тобой ни капли общей крови». «Прямой потомок Свона?» — тупо повторил я. «Незаконно рожденная?» «По всему выходит, что да». «Значит, ее настоящее имя Тейла Свон, и назвали ее, видимо, в честь отца». Уж не знаю насчет настоящего имени, потому как концов найти не удалось. Если ты все-таки отменишь свой приказ и дашь моим ребятам хорошенько ее опросить... Нет, резко прервал его я. Для начала мне самому нужно с ней поговорить. О чем? О том, почему она нарушила закон, чтобы проникнуть в замок, а потом бросилась под стрелу, чтобы героически умереть? Ты хоть представляешь, сколько стоило ее лечение? Тебе-то какое дело? Не из твоего же кармана? Я хочу сказать, что... В комнате раздался стук в дверь, и мы синхронно обернулись, заглядывая в комнату. «Открыто!» — крикнул я. «Что она какая-то ненормальная. И на твоем месте я бы сначала убедился в ее вменяемости, а потом в ее лояльности». Последние слова он произнес тихо, потому что через покои уже прошел мой отец. Застегнув пуговицу своего длинного жакета, он переступил порог и вышел на балкон. «Артур», — кивнул отец, — «не видел вас за ужином». «Служба, ваше величество». Мой друг развернулся спиной к перилам и оперся о них локтями. «И Марианну надо было сопроводить в поместье графа Грей». «Время позднее. Она вернется завтра?» «Так точно. У них с Ири и Элизабет свои предсвадебные заботы». «Что ж, прекрасно. Я по тому же вопросу. Рионар», — отец положил ладонь мне на плечо. «Знаю, что обещал тебе завтра выходной, но принц Луакен прибывает на 2 дня раньше». «К чему такая спешка?» — удивился я. «До коронации больше 20 дней». «Ты ведь знаешь, что лесные жители в крайней степени суеверны. Он не может себе позволить ехать на такое мероприятие, когда ветер дует с севера». А шаман доложил, что направление ветра изменится послезавтра, и неизвестно, как долго будет держаться. Я повернулся лицом к засыпающему городу, чтобы отец не заметил, как я закатываю глаза. Эти лесники за своими правилами кого угодно в могилу сведут. Стоит ли говорить, что они страшно обиделись, когда мы отказались переносить дату коронации на более раннюю, только потому, что им она показалась неблагоприятной и опасной, не только для Шайгинара, но и для всех народов, окружающих его. Ты ведь понимаешь, к чему я клоню? Во сколько мне выезжать? С рассветом. Встретить Улаакина нужно будет не позже зенита на границе лесов. Опаздывать нельзя. Сам знаю, — проворчал я, потом со вздохом кивнул. Что ж, понял. В таком случае мне не стоит засиживаться допоздна. В таком случае доброй ночи. Мы попрощались, и отец покинул нас, оставив снова вдвоем. «Важная шишка?» — с пониманием спросил Артур. «Да лесники эти. Все у них не как у людей. Они и так недовольны датой коронации. Если еще и не встретить, на отношениях с лесами можно ставить крест». «Что ж, значит, я все-таки отправлю Эри и Сильверсвон к своим ребятам?» «Нет, лучше сделай вот что». Артур вскинул бровь. «Ты что-то от меня пытаешься скрыть?» «Не знаю», — честно признался я. «Но для начала хочу разобраться кое с чем, не привлекая к себе и к ней особенного внимания». «Что ж, слушаю, ваше высочество». «Завтра утром первым делом вызови к себе эту девушку. От моего имени. Просто скажи, что ее вызывает принц Рионар. Она принесет письмо». «То самое послание?» «Да, но не упоминай его. Никто больше не должен о нем знать». «Но почему?» «Слушай, я тебе все объясню, как только доберусь до этого письма». «А что, если оно отравлено?» «Я тоже так подумал, поэтому, когда получишь письмо, отнеси его алхимикам, чтобы они, не вскрывая, убедились в безопасности его содержимого. Если чисто, то вечером, когда вернусь, отдашь его мне, и тогда я поделюсь с тобой всеми своими мыслями». Артур некоторое время с сомнением смотрел на меня, а потом все же неохотно кивнул. «Но если письмо окажется отравленным, тогда эта горничная полностью в твоем распоряжении».